Да, если тебе стоило бы это знать. Если между нами что-то изменилось, я должен знать об этом. Рука Рейкса скользнула по изгибу ее груди. У меня все есть, никаких проблем. Так прости мне и эти глупые слезы. Он прижал девушку к себе с той редкой нежностью, которая жила между ними и правила им. Потом, когда она уснула, он лежал, смотрел, как утолщался лунный луч на стене, постепенно превращаясь из тонкой рапиры в плоский римский меч. Рейкс понимал, что у него не все еще есть, но недостающее со временем придет. На другой день Рейкс и Мэри ездили на аукцион в Майнхед, накупили старинной серебряной посуды. На обратном пути остановились в кабачке «Якорь» в Дальвертоне выпить по стаканчику на вечер. Сидя бок о бок за стойкой, Рейкс и Мэри рассматривали лисьи головы над камином, ели огромную фаршированную форель, и вдруг ни с того ни с сего Мэри спросила: «Если бы тебе пришлось составлять список самого дорогого, что бы ты оставил вначале?» «Тебя, конечно. Потому что любишь?» «Я знаю, мы с тобой понимаем любовь по-разному», — вздохнула она. «Но все-таки меня, потому что ты действительно любишь, несмотря ни на что». «Да, конечно. Но как понимать это «несмотря ни на что»?» «Я, в общем, даже не знаю. Пожалуй, я имею в виду настоящую любовь, а не просто желание вписать меня в картину, которую ты себе мысленно нарисовал. То есть мы, Альвертон, твоя отставка, дети, спокойная жизнь». «Разумеется, и это тоже, но все же больше всего я хочу иметь тебя». «Да что с тобой стряслось?» «Два сухих мартини, я думаю», — засмеялась Мэри. «Выпей еще, тогда вино уведет тебя совсем в другую сторону», — улыбнулся Рейкс. Но по дороге домой он снова и снова задумывался над ее словами. Что она все-таки хотела сказать? Раньше Мэри, как и он, принимала их любовь как должное. Это не ревность. Мэри прекрасно знала, что время от времени у него бывают другие женщины. И хорошо понимала, что после свадьбы не будет никого, кроме нее. Ему уже не понадобятся другие. Потом его осенило. Может быть, не она хочет мне что-то сказать, а наоборот, ждет чего-нибудь от меня? Наверное, это дело с Арлингом сказывается на мне, и она ждет доказательств того, что я не изменился. Какой-то зверь перебежал дорогу при свете фар. «Лиса?» — спросила Мэри. «Нет, выдра. Путешествует. Наверное, бежит из Барлевекс». У Рейкса не выходила из головы тяжелая поступь животного. В первый раз он увидел выдру восьмилетним мальчишкой, спрятавшись за запорошенным снегом дубом. Отец держал его за руку. В конце концов, Эндрю не выдержал и полукрикнул, полузасмеялся, когда вниз скатилась старая выдра, растопырив лапы, стуча по льду хвостом. Шум испугал зверька. Ему было тогда всего 8 лет. И вот уже 8 лет Рейксу так хотелось постоять там, держа в своей руке маленькую руку Мэри. Поздно вечером в среду Рейкс вернулся в Лондон. Белль обиделась, что в ту ночь он не спал с нею, но не подала виду. Рейкс перешел из одного мира в другой, и ему нужно было время, чтобы перестроиться. В четверг он встретился с Бернерсом, и они обговорили последние детали ликвидации Старлинга. Оставалось ждать, когда он приедет и предоставит им возможность действовать. Рейкс заехал в клуб, потом вернулся на Маунт-стрит и подробно рассказал Белль об их плане. В ту ночь Рейкс спал вместе с Белль. И ночь эта для него ничем не отличалась от других. Белль ему нужна. Она нужна им. Она должна принадлежать им до тех пор, пока не будет использована полностью. Рейкс должен был уехать в Девон на уикенд, но из Парижа позвонил Сарлинг и передал Белль, что возвратится, видимо, в субботу».